Глава 14. Воздух отсека насыщен страхом и сырым железом. Так пахнут кровь и умирающие корабли. Над хаосом стонущих, всхлипывающих и остывающих тел приподнялась растрепанная голова одной из поварих. Рассеченная напополам губа и залитый кровью подбородок делали ее похожей на вампирскую нежить. Настороженно оглядевшись, девушка не очень разборчиво прошамкала: «Хомяк это! Ничейный! Будь добра! Удави его, пока эта тварь не очнулась!» Невдалеке с грохотом осыпалась бесформенная куча мусора. Разнообразное барахло разъехалось в стороны, выпустив наружу возмущенного Руфа. Полковник выглядел слегка помятым, но абсолютно целым. «Отставить! Капрал Люция, и вы! Не вижу ваших знаков различия, девушка в скафе! Данное животное приписано к хозотделению нашего отряда и стоит на довольствии. К тому же является ценнейшим генератором ароматической субстанции, заметно превосходящей все известные химические аналоги». Тут полковник запнулся, сообразив, что ляпнул лишнее. Однако быстро взял себя в руки, демонстративно стряхнул с плеча соринку, сурово свел брови и веско заявил: «Хочу предупредить, что мною подготовлены и отправлены патентные заявки на геном зверя и молекулярный состав его каловых масс. Любые ваши действия в этом направлении бесперспективные». Держащая крысу девушка брезгливо скривилась и одним коротким движением метнула грызуна прямо под ноги Руфа. Рефлекторно вытерев перчатку о внешнюю броню БКС, она не по-женски нахмурилась и уперлась тяжелым взглядом в переносицу полковника. «Забирай свой генератор и учти, теперь ты за него в ответе. Он гадит, ты подбираешь. Он кусает, ты получаешь сдачи. Он калечит, ты плачешь от боли. Ясно, уважаемый?» Руф задохнулся от возмущения. Он со звучным сипением втянул носом воздух, при этом тонкая нитка его дизайнерских усов воинственно вздыбилась. Однако обрушить свой гнев на взорвавшуюся девчонку полковник не успел. В арсенальном закутке что-то шумом завалилось, порождая грохот сходящей лавины и выбрасывая из узкого проема клубы сизой пыли. Среди мутных облаков мелькнул стройный силуэт, истерично завопивший тонким фальцетом: «А ну стоять, сука белобрысая, размажу по стенам, даже говна не останется!» Разорвав завесу, в отсек ввалилась сержант Пина с переносным зенитно-ракетным комплексом на плече. «Где ты, тварь? Нашинкую, как нажарку, от мерзкого хвоста до вонючей лысой жопы!» Позабытая гостья выдохнула, облегченно и нарочито громко. Демонстративно покосившись на свою блондинистую челку, она спокойно резюмировала: «Судя по хвосту, эта грозная истерика не в мою честь, а то я уже было заволновалась». Девушка улыбнулась, намекая, что сказанная шутка и не стоит принимать всерьез. Ну, какие тревоги может испытывать боец в БКС? Сержант нервно дернулась, резко повернулась к гостье, и угрожающе направила на нее зловещий раструб ПЗРК. «А ты кто такая?» Притаившийся под чьим-то телом Клавдиан наконец решил, что опасность окружающей среды снизилась до приемлемой. Откинув в сторону холодную и уже начавшую разлагаться руку неудачницы, капитан выглянул наружу. Охватив взглядом общую картину, он всмотрелся в оружие Пины и тихо застонал, уткнувшись лбом в палубу. «Идиотка!» Как ни странно, гостья его заметила. Стрельнув в сторону адъютанта понимающим и где-то даже сочувствующим взглядом, она едва заметно подмигнула ошарашенному капитану. Клавдиан так и замер с распахнутым ртом. «Что это было? Что за волна его накрыла? Почему сбойнуло сердце и перехватило дыхание?» «Блеск задорных глаз, мягкий изгиб чувственных губ, завораживающая и манящая пластика тела. Он что, хочет эту девку? Не из-под палки, не за золото и не карьеры ради? Что за черт?» К этому моменту полковник Руф достиг таки точки кипения и вышел из ступора. Ему, высокородному аристу, голубой кости нации, платиновому донору семенного материала, надерзили? Да и еще кто? Какая-то соплячка, которую тупящая система свой-чужой неуверенно распознала как курсантку первого года обучения? Да он ломал судьбы сотен таких хамок. Походя, между завтраком и ланчем, по дюжине за раз. Причем на каждом шаге своей карьеры. От грязных трущоб рабочих районов до серебряных коридоров флагманского линкора. Космический холод, прокурорское безразличие и обещание больших неприятностей смешались в командирском голосе полковника. «Курсант Лина, вы только что подписали себе приговор под 4 статьями дисциплинарного устава. И уж я позабочусь, чтобы наказание было максимально суровым. О космосе, званиях и белых пилотских комбинезончиках можете забыть. Максимум, куда вас допустят, это к сливным емкостям отработанного реакторного топлива. Знаете, что это такое? 7 лет службы и почетная инвалидность вам обеспечена. А пока покиньте БКС, деактивируйте и сдайте оружие капитану Калавдиану. Все, выполнять, вы мне больше не интересны». Однако услужливый адъютант почему-то не шелохнулся, а вздорная девица лишь сдавленно хрюкнула и засмеялась. Причем столь заразительно, что невольные улыбки появились даже на лицах измученных амазонок. Глаза полковника налились кровью. Его имплант фиксировал происходящее, как для трибунала, так и для личного архива. Эти сдавленные смешки и улыбки дорого обойдутся подчиненным. Но для начала он сокрушит заигравшуюся в войнушку и потерявшую берега курсантку. Видел он уже такое. Оружие дарит ложную уверенность и размывает в юных головах вертикаль власти. Весь этот кураж временный, до первого большого облома. Девчонку можно было бы понять и простить, но... Происходящее уже стало личным. Ярость требовала выхода. А подчиненные нуждались в воспитательной порке. Руф демонстративно, хоть и не особо ловко, вытащил из кобуры пижонский лазерник. Ствол, как символ серьезности намерений и перевода проблемы на новый уровень. Когда дисциплинарного наказания недостаточно, в дело вступает флотский трибунал. «Кадет, за злостное и неоднократное нарушение целого ряда статей устава флота вы...» Девушка улыбалась до последнего. Однако стоило лишь пистолету полковника пискнуть системой захвата цели, как ее скаф всколыхнул пространство маревом силового щита, а штурмовой импульсник рявкнул короткой очередью. Правое плечо Руфа слегка дернуло назад. Останавливающее действие бронебойных болов минимально. Миллиметровый калибр, запредельная скорострельность. Никаких тебе отлетающих от попадания тел, лишь десяток дырочек на комбинезоне, перебитая кость да изуродованная суставная сумка. Рука полковника повисла плетью, дорогой пистолетик с пластиковым стуком упал на палубу. Кто-то из поварих испуганно вскрикнул, а смелые да глупые рискнули потянуться за оружием. Следующая очередь перечеркнула потолок отсека от угла и до угла. «Стоять, курицы поварские! Замерли все! Кому сказала?» Девушка быстро переводила ствол импа с одной фигурой на другую, при этом отдавая команды, не терпящим возражения голосом. Резко, властно, не сомневаясь, что ее послушают и подчинятся. «Дурында с сиськами! Гранату на пол! Хорош ее тискать! Теперь ты, колобок с сальными глазами! Да-да, я тебе!» Аккуратненько, 2 пальцами, вытаскиваешь из-под кителя оружие и на палубу его. Активация внешних функций импланта будет воспринята как атака. Так, смуглянка. Да, ты. Нехрен коситься на ствол. Сделай назад 2 шага и не провоцируй меня. Теперь следующее. Та, что в полицейской разгрузке. Типа в карауле стояла. Ну-ну. Сними-ка ты поясок-броник-портупею и аккуратно бросай это счастье ко мне. Вот так. Умница. Ну и на сладкое. Где эта долбанная зенитчица? Гостья повернулась к напряженно застывшей Пинне. Капелька пота ползла по виску сержанта. Побелевшие пальцы судорожно массировали сенсорную клавиатуру пусковой ПЗРК. «Я не спрашиваю, зачем тебе неактивированный ракетный комплекс, да еще украшенный этими умильными оранжевыми заглушками длительного хранения. Я даже не представляю, как ты собираешься вести из него огонь, не имея в позвоночнике пары очень специфичных пехотных модулей. На глазок, через трубу, вбивая данные цели морзянкой? Гениально. Но будь любезна, раскрой мне глаза. Ты что, реально собралась стрелять из этой дуры по крысе? Тебе подсказать диаметр плазменного шара, раскрывающегося после подрыва БЧ этой крошки?» Замолчив на секунду и так и не дождавшись ответа, девушка изумленно покачала головой. «Ясно все. Садись. Двойка тебе. Заслуженная. Можешь идти на свое место. Стой. Пушку оставь». Внимательно оглядев пришибленных поварих, задержав взгляд на стонущем Руфе и излучающем радушие Клавдиане, гостья сделала пару шагов вперед и присела возле тела фишмастера Виктории. Короткая пауза, еще один настороженный взгляд на всех разом и мгновенный мастер-класс по перезарядке оружия в полевых условиях. Полторы секунды. Именно столько понадобилось девушке, чтобы снять с пояса убитой запасной короб БК и вытащить из брошенного импульсника аккумуляторную сборку. Еще секунда, и шустрая гостья загнала добычу в гнезда своего импа. Ее глаза блеснули лихим торжеством. Тень довольной улыбки мелькнула на лице. Руки девушки продолжили спешно пополнять боекомплект, опустошая пояса и разгрузки бывших караульных. Еще пара батарей, короб со сколочными болами, укороченные спецобоймы с управляемыми и разрывными снарядами. Оценивая скорость и жадность мародерки, Клавдиан пораженно осознал, а ведь все это время она держала их под прицелом практически пустого импа. Поднявшись на ноги, девушка что-то шепнула в гарнитуру шлема. Слышно не было, но капитан легко прочитал по губам. «Вы скоро? Здесь джекпот. Да, ситуацию контролирую. Нет, не перегибаю. Стрельба? Вынужденная, ёпта!» Буквально через минуту напряженной тишины в отсек вломились новые персонажи. Пара мятых сервов, непонятные модификации и специализации. На первый взгляд, опасных, до болезненного холодка в животе. Закопченный оружейный обвес, царапины и заплатки, агрессивная целеустремленность и полный игнор стоящих на пути разумных. Опасные и чужие. Затем в проем выбитого люка протиснулись два бойца, измотанных до черных кругов под глазами, неоднократно раненых, шрамы поверх шрамов, но лишенных даже базовой полевой медпомощи, ожоги, термо, крио и кислотные, порезы, хирургические и травматические, ссадины и синяки, матерые бойцы и такие же опасные, как и сопровождающие их сервы. С холодным блеском лихорадочно мечущихся глаз, с нервным тыканьем стволами на каждый шорох и с пугающей ношей за плечами. Настороженно осмотревшись, гости бережно, помогая друг другу, опустили свой груз на палубу. Обрубок девушки и широкоплечий кимот с остальными пластинами на почерневшем лице. Оба без сознания, если вообще живы. Один из пришлых гостей сразу же захлопотал вокруг залитой медицинской пеной половины человека, зачем-то удерживая ее жизнь и не позволяя уйти на давно положенное перерождение. Второй боец оглядел отсек цепким взглядом, уделяя особое внимание складским полкам, оружейным кофрам и запылившемуся оборудованию медицинского уголка. Разглядев белый ложемент автодока, он удовлетворенно кивнул. Уверенно пройдя через зал, он по-хозяйски пробежался пальцами по клавиатуре. Активация. Селф-тест. Запрос уровня доступа. Боец резко повернулся к застывшей поварской команде. «Кто старший?» Амазонки беспомощно покосились на полковника, сдавая его с потрохами. Сидящий на полу Руф сверлил гостей полным ненависти взглядом и зачем-то зажимал рукой рану на плече, уже затянувшуюся нанитной коркой. «Вы?» Гость подошел к полковнику и непривычно козырнул всей ладонью к виску. «Старший лейтенант Павел Счастливчик, исполняющий обязанности капитана крейсера «Марат», командир соединения 13-7, приношу официальные извинения за инцидент со стрельбой. Надеюсь, конфликт улажен. Моим людям срочно нужна медицинская помощь. Прошу предоставить коды доступа». Глаза Руфа сверкнули торжеством. Он неторопливо поднялся на ноги, распрямился во все свои тощие 1,90 м и недовольно скривил губы. «Не забывайтесь, кадет! Старший лейтенант! И о капитана! Тьфу! Ваше звание и должность что-либо значит исключительно в рамках данного вертполигона! Так что в первую очередь вы курсант 3-сортного летного училища! Вот так и представляетесь!» Гость поморщился, нетерпеливо поднял руку, желая остановить речь полковника. Однако Руф не реагировал. Он все больше накачивал себя, распаляясь и возвращаясь на позицию силы. Мир вновь обретал привычные рамки, в которых количество комет на погонах значило куда больше, чем крутой ствол в руках. Сослуживец курсанта, хлопочущий рядом с раненой, также не проявлял должного уважения, не тянулся по стойке смирно, не ел глазами старшего по званию и не склонял голову в присутствии аристо. Развив нездоровую суету вокруг полудохлого обрубка, он без тени сомнений подключил к процессу пару сердобольных поварих и уже вовсю опустошал содержимое их персональных медаптечек. «Отставить! Смирно!» Голос Руфа вновь сорвался на фальцет. «Отключить автодоки! Устав забыли, так я напомню. Рыдать будете при виде цифры понижающегося коэффициента. Алые клейма в личные дела расставлю. Не отмоетесь потом. У нас своя задача, и ресурсы на ее выполнение строго лимитированы. Медицинских картриджей выдано по минимальной норме, а местный автодок с трудом проходит селф-тест. Так что никаких лечений. Здесь вам не дивизионный госпиталь». Гость слушал полковника молча, чуть склонив голову к плечу. Лишь желваки на скулах выдавали его эмоции. Удивленные взгляды амазонок подсказывали, что ситуация с расходниками немного отличается от описанной Руфом катастрофы, но общей картины это уже не меняло. Стоящий невдалеке Клавдиан обреченно прикрыл глаза. «Полковник – идиот». Да, шеф ранен, и разум его слегка затуманен обезболивающим, но разве можно так ошибаться в людях? Тем временем Руф стремительно терял связь с реальностью. «Значит так, курсанты, поступайте в мое распоряжение. С вашим начальством я потом договорюсь. Коматозников это также касается. Подарите им легкую смерть. Расходовать ресурсы на их восстановление абсолютно нерационально. Учтите, метки о вашей моральной слабости я обязательно внесу в учетные записи. С малодушием следует бороться самым настоящим образом. Кстати, надеюсь, точка курсантского респауна находится недалеко? Сколько там вас народу? Я заберу всех. Дело обеспечения безопасности персонала флагманского кампуса имеет высокий приоритет. Еда ценна. Хорошее расположение духа адмирала флота бесценно». Полковник на секунду замолчал, переводя дыхание и утирая слюну с подбородка. Речь далась ему нелегко, но она того стоила. Если правильно расставить акценты и запустить ее в сеть, то с этого дела можно будет поиметь нехилые дивиденды. Родина любит колоритных героев. Курсант, он же старший лейтенант, лишь изумленно покачал головой, а потом нелогично поинтересовался. «Полковник, а у вас заместитель есть?» Руф непонимающе наморщил лоб, а вот Клавдиан все понял правильно. Шагнул вперед, преданно щелкнул каблуками и вытянулся по стойке смирно. «Так точно. Капитан Клавдиан Нумерий Киарт, к вашим услугам!» Теперь на адъютанте скрестилось множество взглядов. Удивленные – от амазонок, недоуменный – от Руфа, изучающий – от Павла и слегка презрительный – от волнующей гостьи. «Обидно, но он еще им докажет, им всем, и ей тоже!» Чтобы смотрела по-другому, с восторгом и немым обожанием, чтобы голову гнула почтительно, чтобы... Клавдиан прервал поток мыслей и отгородился от мира тонкой стеной пси. Слишком уж пристально вцепился в него взглядом этот непонятный старлей. Командир пришлых чуть надавил своей волей. «Все ж таки псионик!» Легко прошел сквозь фоновый эмоциональный шум. «Готов служить, я верный и надежный, как подобранный пес!» И уперся в защиту. Удивленно приподнял бровь, задумчиво покачал головой, но все же отдал приказ, на который вряд ли имел право. «Принимайте командование над подразделением». Клавдиан козырнул. «Есть!» Затем нагнулся, подобрал с палубы лазерник. В этот момент его сердце дрогнуло. А вдруг он ошибся? Однако гости промолчали. Лишь суровая девушка чуть довернула ствол закопченного импульсника. Клавдиан плавно, без всяких сомнений, вскинул вооруженную руку и направил пистолет полковнику в лоб. На всякий случай подстраховался, замотивировав вслух свои действия. «За неоказание помощи раненым, за попытку захвата власти в боевой обстановке, согласно завуалированному приказу старшего по должности...» Тут Клавдиан слегка запнулся и покосился на Старлея. Павел промолчал, лишь уголок его рта едва заметно искривился. «Презирает? Ну-ну. Молод ты еще, парень, и не стоял на вытяжку перед кибертрибуналом. Полковник Руф снимается с должности и принудительно удаляется с полигона». Окончание фразы Клавдиан выдал скороговоркой, опасаясь, что его остановят. «Бам-бам!» Два беглых выстрела, показывающих несвойственную поварам подготовку. В переносицу и в четко выверенную точку на капсуле воскрешения. На ладонь ниже сервисного разъема и слегка левее. Именно там находится чип с данными полковника. Все, угроза устранена. Теперь, если полковник и воскреснет, то скорее на белоснежной Зене, чем на ржавом Марате. Руфу можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Клавдиан все больше и больше сомневался, что их подразделение находится в Верте. Скорее всего, сработал идиотский имперский рэндом, или чертов Ганнибал решил показать характер и отправил их на реальный полигон. Слухи о подобном ходили слишком часто для того, чтобы быть просто фантазиями. Забросив лазерник в кобуру, капитан заторопился к медицинскому боксу. Включив дурака и уничтожив чип, он окончательно убрал конкурента, но лихо подставился в глазах гостей. Теперь ему следовало срочно набирать утраченные баллы доверия и компетенции. Беглая барабанная дробь по сенсорам автодока и крышка ложемента распахнулась. Клавдиан отошел в сторону, сочувственно покосился на раненых и приглашающе махнул рукой. «Давайте самого тяжелого, полковник Врал. Ресурса у медкапсулы достаточно, да и модель всего на два поколения отстает от топовой. Залатает ваших бойцов, и суток не пройдет». Клавдиан осекся на полуслове. Невысокий крепыш из пришлых подхватил разорванную пополам девушку и бережно понес ее к боксу. Проходя мимо капитана, он даже не попытался его обойти, а лишь бортанул бедром, убирая с пути. Клавдиан покосился на Павла, отслеживая его реакцию на нарушение субординации. Покерфейс. Лицо сфинкса. Ну что ж, пока что остается лишь улыбаться, сводя хамство к шутке. И записывать, множа долг каждого и продвигая новичков в персональном черном списке. Все выше и выше. Зашел за зеленую черту – получи мелкую гадость. За желтую – крупную неприятность. За оранжевую готовься к сокрушительным потерям. Здоровье, карьера, близкие. Красная. Умрешь, конечно, но не сразу. Но пока придется действовать по старому плану. Клавдиан решительно шагнул вперед, игнорируя предупреждающее движение импульсника белобрысой гостьи. Обратился к Павлу. «Если вам нужно пополнить боекомплект или расходники БКС, то вы можете воспользоваться нашим арсеналом». Павел прервал наблюдение за автодоком и иронично покосился на капитана. «Ваше разрешение мне не нужно. Слушайте внимательно. Повторять времени нет. Примите форму стандартного договора на вступление в сводный отряд. Подписывайте, можно не читая. Засад там нет. Подразделение поступает в мое распоряжение». «Званием не кичитесь, римские кометы здесь ничего не стоят». В этот момент Клавдиан наконец осознал, что нарисовано на скафах пришлых. «Имперские орлы!» «Да, да, тот самый полузабытый ужас прошлого, когда тень от орбитальной группировки флота накрывала столичную планету целиком, от полюса и до полюса!» «Вы меня слушаете? Не бледнейте лицом, просто делайте свою работу. Перебросьте мне полный отчет по соединению. Личные дела, номенклатуру складов и арсенала, управляющие коды всего и вся». Включая офицерские бэкдоры для мониторинга рядового состава. Времени вам 10 минут. Затем мы уходим, оставив раненых, сервов и младшего лейтенанта Ника. Его команды выполнять как мои. Вам ясно? Так точно! Клавдиан вытянулся в струнку, лихорадочно прокачивая ситуацию. Имперцы, сдача складов, новая вертикаль командирской власти. Что это? Тест службы безопасности на лояльность? А может... Разрешите вопрос? Павел поморщился, демонстративно скосил глаза в угол интерфейса. Дефолтную точку расположения часов. Но все же кивнул. Задавайте. Мы на вертполигоне или... Старлей криво усмехнулся. Или... Клавдиан вздрогнул. Пазл всех несуразностей провернулся, складываясь в единую, не противоречащую известным фактам картинку. «Все же реальность. Значит, где-то рядом висит станция клонирования, а эти парни и девушки с остальными глазами и сеткой татуировок на висках уже черт знает сколько времени умирают и воскресают внутри ржавой лоханки битого крейсера». Их психика неизбежно деформирована. Убивают легко, на конфликт идут, не задумываясь. Оружие, как непременный аргумент спора. Опасные. Очень опасные. Да еще этот орел. Он-то откуда? Имперцы? Не смешите мои панталоны. Померли все как один, стеной встав на пути роя. Причем умудрились настолько его взбесить, что кремниевый разум отвлекся от сверхзадачи и 20 лет выжигал обитаемый космос, раскалывая пополам потенциально обитаемые планеты. 7 триллионов погибших и 4% выживших, причем все с периферии. «Понял. Разрешите выполнять поставленные задачи?» «Разрешаю». Клавдиан едва успел отойти в сторону, как к старшему лейтенанту подскочила одна из юных поварих. Немного стесняясь и с интересом стреляя глазками на редкого зверя, мужчину-воина, она поинтересовалась. «Простите, а вы ведь команда спасения? Вы вытащите нас отсюда?» Вопрос оказался волнующим. Многоголосый гомон остальных поварих мгновенно превратил помещение в птичий базар. Павел зачем-то поднял руку вверх, однако прервать девичий щебет удалось лишь раздраженным рыком его напарницы, усиленным внешними колонками БКС. «Заткнулись все!» Звуковая волна в 140 дБ выше болевого порога выбила дыхание из легких и слезы из глаз. Уши заложило ватой, отсек поневоле наполнился тишиной, быть может мнимой, но вполне осязаемой. Импланты быстро привели слух в порядок, но желающих поорать больше не нашлось. Старлей чуть потряс головой и с ядовитой иронией поблагодарил напарницу. «Спасибо, Лина. От души право слово. Займись-ка ты пока что арсеналом. Судя по всему, там полно славных игрушек для столь резких девчонок». Девушка замерла на пару секунд, пытливо всматриваясь в глаза командира и выискивая там тень шутки или неуважения. Затем неохотно кивнула и передала караульные функции одному из дронов, который тут же вскинул стволы и окутался силовым щитом. Вскоре из каморки арсенала начал доноситься грохот, щедро разбавленный креативным матом и редкими довольными возгласами. Павел повернулся к ожидающим поварихам, задумчиво глядел в стены отсека, покосился куда-то вдаль. «Отсюда, девушки, я вас точно вытащу. И работу по специальности обеспечу. С поварами у нас абсолютная беда. От слова «совсем». Нет их. У моих боевиков фантазии хватает только на обжарку пищевых брикетов». «Варварство! Вандалы! Да их же замочить можно в тонике из ирпа, добавить потом фиолетового мха и водоросль елочку, раскатать в тесто, слизняка вовнутрь, да на обжарку. Такая гёзда получится, пальцы обгрызут». Старлей слушал комментарии поварих и медленно расцветал улыбкой. Жизнь налаживалась. Похоже, что период многомесячного питания сухпаем и консервами подходит к концу. Сквозь окружившую мужчину толпу протиснулась миловидная Юнона. Дерзко взглянув на Павла, она глубоко вздохнула, отчего ткань футболки явственно затрещала, с трудом удерживая едва прикрытое сокровище третьего размера. Оценив невольный взгляд командира, она счастливо улыбнулась и уже с куда меньшим вызовом поинтересовалась. «А кто у нас зачеты примет?» Юные, полуголые тела обступили Павла со всех сторон, отчего он был вынужден развести руки в стороны, освобождая жизненное пространство. Не из-за смущения. Мир амазонок богат на агрессивную обнаженку, а в целях безопасности самих же девчонок. Прижиматься к челу в БКС – затея глупая. На скафе полно навесного оборудования и блоков вооружения, плюс щиты, сканеры, системы активной обороны. Все это может ожить в любой момент, подарив неосторожной барышне уйму неприятных и болезненных ощущений. К тому же не стоит сбрасывать со счетов белобрысую помощницу Старлея. С нее ведь станется, в раз ударит очередью по толпе, разгоняя конкуренток и спасая командира. Причем амазонки ее не осудят. За любым сокровищем поневоле тянется кровавый след. Если хочешь обладать столь редким мужчиной, будь готова к дракам и конфликтам. Командир выдавил девчонок на расстояние вытянутых рук и хмуро кивнул Юноне. «Какие еще зачеты? По Камасутре?» «Кама... чего? Такого не знаем. А вот в готовке мы лучшие. Правда, девочки?» Поварихи вновь загомонили, подтверждая сказанное и даже пихая Павлу под нос какие-то коржики, сухарики и прочие соленья, варенья. Старлей вновь поднял правую руку, призывая всех к тишине. На этот раз подействовало, урок усвоен с первого раза. «Благодарю, теперь говорите, только по одной. Давай ты, Юнона Батьковна, и выдохни уже, оценил я твои полушария, вполне достойные». Девушка победно огляделась и еще больше выпятила грудь. Впрочем, говорить ей это не помешало. «Ну, мы ведь не только боевой ценз набираем». Прерывая повариху, из оружейной коптерки раздался фыркающий смешок блондинки. Ироничный и едкий. Юнона на секунду устушевалась, но затем вспомнила о своих достоинствах и гордо вскинула голову. «Да, боевой ценз. У нас даже потери были, вот. Но главное – это изучение смежных и альтернативных профдисциплин. Например, у меня – кулинария на базе ИРП, тонизирующие напитки из подножных средств и копчености из белковых форм жизни». Павел невольно сглотнул слюну. Жрать командиру хотелось неимоверно. Подняв голову и стараясь смотреть только в глаза, он обратился к остальным девушкам. «У всех так. Согласный галдеж, мелькающие пирожки, маринады, закваски, десяток ломящихся в личку гостей с яркими фоточками, рецептами, вкуснограммами. Стоп, понял я уже, понял. Сколько времени нужно на подготовку? Ты...» Командир ткнул пальцем в Юнону, выбирая наиболее адекватного собеседника. Девушка не растерялась и тут же подалась вперед, отчего парень поневоле оценил упругость ее груди. «Да твою же мать!» Юнона ослепительно улыбнулась, затем задумалась на секунду. «Для каждого из зачетов нужно 3 блюда в форматах. Мини, миди, макси. С меня, соответственно, 9 блюд. Ингредиенты я уже собрала, но мясо требует маринада, салат, соуса, слизняки, томление под гнетом. В целом часов 20 надо, а если с запасом и глобально по группе, то сутки, не меньше». Павел кивнул, прищурился, что-то вычисляя и прикидывая. «Значит так, даю вашему отряду 2 суток. Зачет примем в групповом банкетном формате. Будьте готовы накрыть поляну на 2 сотни бойцов. Но сейчас накрутите-ка нам с собой сэндвичи в дорогу. Пожирнее да погуще. Уважьте командира».